каютах и на палубах царила обычная суматоха. Пассажиры складывали вещи, стюарды и горничные чистили, скребли, убирали красавец-пароход, готовя его к прибытию в большой город. Наш друг Том сидел на нижней палубе и время от времени с тревогой посматривал на корму. Он видел там Евангелину, чуть побледневшую после вчерашнего происшествия. Никаких других следов оно в ней не оставило. Возле нее, небрежно облокотившись на кипу хлопка и положив перед собой открытый бумажник, стоял высокий, стройный молодой человек. Достаточно было одного взгляда, чтобы признать в нем отца девочки. Та же благородная посадка головы, те же золотистые волосы, большие голубые глаза, только взгляд другой, не мечтательный, а житейски ясный, смелый. В уголках красиво очерченного рта то и дело мелькает горделивая, насмешливая улыбка, в каждом движении сквозит непринужденность и вместе с ним чувство собственного достоинства. Этот молодой джентльмен насмешливо, но добродушно слушал Гейли, расхваливавшего качество своего товара, из-за которого у них шел торг. Словом, полный каталог всех христианских добродетелей, переплетенный в черный софьян, сказал отец Евы, когда Гейли умолк. «Ну хорошо, любезнейший, ближе к делу. Сколько вы за него заломите? Довольно тянуть, говорите». «Что же, — сказал Гейли, — если назначить 1300 долларов, я на этом негре ничего не заработаю, честное слово». «Бедняга! — воскликнул молодой джентльмен, насмешливо щуря свои голубые глаза. И все-таки я надеюсь, что вы отдадите негра за эту цену исключительно из уважения ко мне. Что ж, маленькой барышне, как видно, очень хочется, чтобы вы его купили. Ну, разумеется». Мы только на ваше бескорыстие рассчитываем. Итак, если вы на самом деле бессеребренник, говорите, сколько вам не жалко уступить, чтобы сделать одолжение маленькой барышне? «Да вы рассудите сами. Посмотрите на него!» — воскликнул работорговец. «Грудь колесом, сильный, как лошадь, а лоб какой высокий. По такому лбу сразу видно, что негр смышленый. Я уж это не первый раз замечаю. Да если б такому молодцу Бог ума не дал, он и то стоил бы больших денег. А Том, ко всем своим прочим достоинствам, умнейшая голова, поэтому и цена на него выше. Ведь он, да будет вам известно, управлял у своего хозяина имением. У него сметки на все хватит». «Скверно, совсем скверно. Что же может быть хуже умного негра?» — сказал молодой джентльмен с той же насмешливой улыбкой. — Такие умники только и знают, что бегать от хозяев да заниматься конокрадством. И вообще от них, кроме неприятностей, ничего не жди. Придется вам скостить сотню-другую, принимая во внимание его ум. — Это вы правильно говорите, но ведь он, ко всему прочему, и благонравный. Я вам покажу, какие у него рекомендации от хозяина. Там сказано, что другого, такого смирного, набожного, богомольного негра днем с огнем не сыщешь. Он дома чуть ли не проповедником считался. Значит, его можно будет использовать в качестве домашнего священника? Недурно. Тем более, что избытка набожности в нашем доме не наблюдается. Вам бы все шутить. Почему? Вы же сами только что сказали, что он сходил за проповедника у себя на родине. Может быть, у него есть рукопожатие высших духовных чинов? Ну, хорошо. Покажите, какие там у вас бумаги? Если бы работорговец не приметил лукавых искорок, игравших в больших голубых глазах джентльмена, и не понял, что в конце концов все эти шутки обернутся звонкой монетой, терпение у него давно бы лопнуло. Так или иначе, он извлек из кармана засаленный бумажник и начал озабоченно рыться в нем под насмешливым взглядом своего собеседника. «Папа, купи его! Не все ли равно, сколько он стоит?» — тихонько шепнула Ева, взобравшись на ящик и обняв отца за шею. «Ведь я знаю, у тебя много денег, а он мне очень нравится». «Зачем тебе этот негр, дочка? Что ты с ним будешь делать? Играть, как с погремушкой, или скакать на нем, как на деревянной лошадке? Я хочу, чтобы ему хорошо жилось». «Нечего сказать, своеобразный довод». Но тут Гейли выудил из бумажника рекомендацию, подписанную мистером Шелби.